Аарх! С криком и грохотом, будто от взрыва, я прыгнул вверх, разбрасывая по округе чертовы ошметки скалы, что придавили меня, и, вылетев, будто ядро из пушки, выбрался наружу. Приземлившись на ноги, я резко прекратил поддерживать стихийные техники, и меня догнала отдача в виде одышки и боли в разных частях тела. «Хех, хорошая попытка, тварь», — произнес я, тяжело дыша и отряхиваясь от пыли, а также вытирая кровь под носом. «Эй, ублюдина в моей голове!» — позвал я его, но шизофрения не откликнулась. «ТЦ, Самаиль», — решил я позвать по названному имени. «М», — раздалось моим же голосом. «Ты ведь знал об этой засаде? Так, с чего ты взял?» С нескрываемой иронией в голосе, произносил он. «С твоих слов про другую, агрессивную компанию. Ну ты и скотина. Если и дальше будешь мешать моей сенсорике, то мы оба подохнем, понимаешь? Я знал, что тебе понравится. Я тоже любил сюрпризы при жизни, наверное», — раздалось от него. «Хех, я тебя предупредил, остальное на твоей совести, если она у тебя есть». Убедившись в бесполезности поддержания этого разговора, я направился вперед, и уже через сотню-другую метров, спускаясь в густой лес, я почувствовал направление до лесного приюта даже более четко, чем раньше. «Ну, и на том спасибо». Определив нужное направление, я быстрым шагом направился через густой лес, переступая через редкие пни, камни и валяющиеся коряги. За полчаса хождения по лесу я встретил несколько редких разноцветных птиц, одного крупного ворона размером с собаку. Вдалеке у спуска к узкому ответвлению от речки было семейство лосей. На самих деревьях высмотрел около десятка мелких обезьян, которые с нескрываемым интересом следовали за мной минут 5 или 10, пока я не вышел на подобие грунтовой дороги. Выйдя к основной реке шириной примерно в 50 метров, я увидел, что тут даже был мост. Сейчас подобие каменного моста с деревянными перилами было разрушено. С каждого берега оставалось метров по 10 и обрыв. Вот и тренировка. С размаху перебросив через реку рюкзак, я разбежался и, собрав немного чакры, прыгнул вперед с мгновенным перемещением. Я уж думал, что все же придется отталкиваться от воздуха, но одного прыжка мне хватило. Похоже, что силы после кораблекрушения полностью вернулись на прежний уровень, а как сенсор я стал куда сильнее, чем был, хотя до уровня мастеров или даже шикена мне еще далеко. Закат ожидался в течение часа, максимум 2, и если я верно определяю расстояние, то примерно столько мне и пилить пешком до разрушенной крепости по этой дороге. Преодолев это расстояние быстрым шагом, я уже слышал впереди шум от громких ругательных выкриков. Впереди, у небольшого рва, уже виднелось несколько мужиков в лохмотьях и меховых шкурах. Вооружены они были в основном самодельными луками и стрелами, а также дубинками. Приблизившись, я увидел также нескольких с короткими мечами и такими же, как на заставе, ростовыми щитами. Их главный выделялся ростом чуть выше 2 метров и был настоящим здоровяком на фоне этих доходяг. У него были вполне себе качественный кожаный килт, а также солдатские деревянные сандалии. На голый, мускулистый торс была накинута шкура медведя, и, выйдя вперед к краю 6-метрового рва, который он бы смог легко перепрыгнуть, он вновь начал орать. «Старик, чем дольше ты упрямишься, тем хуже вам будет. Я лишь из уважения к тебе, как к первому рабу, выбравшемуся на свободу, еще не разнес эти чертовы ворота, и в последний раз предлагаю тебе их открыть. Эта крепость вас не спасет, и теперь она, как и все вы, принадлежите мне, могучему льву. Если будешь дальше упираться рогом, то сегодняшний закат будет кровавым. Даю тебе еще 5 минут». Услышал я его ультиматум. Пройдя вперед еще 100 метров, открыто приближаясь, меня наконец-то заметили и тормознули двое с какими-то охотничьими копьями, а позади вышли еще двое со щитами и короткими мечами. «А ты еще кто, Хатфу?» — раздался вопрос от вышедшего вперед бородатого блондина из числа окружающих здоровяка мужичков. Он сам оставался на краю рва, лишь мельком глянув на меня через плечо. Когда они меня окружили, и я сконцентрировался, то смог ощутить их чакруи. Как и ожидалось, они все просто мусор. Едва-едва на уровне 10-леток первокурсников нашей академии, а ведь это все взрослые мужики, и тут не было никого младше 20-ки, если я правильно определил их примерный возраст по качеству чакры. Однако их главарь — это уже совсем другой разговор. В нем чакры было вполне приличное количество. Я бы даже сказал, уважаемые, по одной только чакре он на уровне капитана, а это уже сигнал, что следует быть настороже. Хотя, даже с учетом того, что я сильно потратился, у меня чакры в 2 раза больше. «Ты не услышал вопрос, а?» — «Я сейчас в очень плохом настроении», — ответил я, возвращаясь из транса в реальности, слыша его уже более четко. «Даю вам всем», — из-под лобья глянув на здоровяка, произносил я, — «шанс свалить с моего пути или пощады не ждите». В ответ они все взорвались смехом. «Я не настолько добр», — продолжил я, полностью игнорируя окруживший меня мусор и глядя, как здоровяк развернулся лицом ко мне, а лучники рядом с ним наложили стрелы и натянули тетиву, целясь в меня. «Я не дам вам и 5 минут, чтобы съебать отсюда, в ужасе, у вас 5 секунд, увижу еще хоть кого-то, убью». «Эй, пацан, ты, по-моему, что-то перепутал», — произнес главарь. 5, начал я отсчет, ты с заставы, 4, ТЦ, убейте ублюдка, которому надоело жить», — выкрикнул главарь, сделав шаг вперед и ударив по земле своим двуручным металлическим посохом. «Ветер, неистовый порыв», — выкрикнул я в то же мгновение, когда в меня полетели 2 стрелы, в спину кинулись ублюдки с мечами, а стоявшие передо мной попытались пронзить меня копьями. Правой рукой, быстро собрав как можно больше чакры ветра, я взмахнул от груди в сторону, а левой сложил пальцы клинком, концентрируя дополнительную чакру и продолжая высвобождать кю в ограниченном радиусе, чтобы эффект для этих ублюдков был посильнее. Стрелы сдуло почти сразу, а от порыва заряженного ветра даже главарь, находившийся в 50 метрах от меня, присел и прикрылся 2 руками. Напавших на меня подкинуло в воздух на 10 метров в высоту и ударной волной разбросало в разные стороны. Как и ожидалось, нормально приземлиться после такого они не смогли и поломали себе руки и ноги, оставшись лежать на земле и стонать. Главарь, после порыва ощутив мое кю, резко пропотел и округлил глаза, а я продолжил отсчет. 3. Ха! Раздалось от него. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Начал он смеяться, разведя руки в стороны. 2. Прекрасно! Просто прекрасно! С этого момента мне плевать, кто ты и откуда, пацан. Я, могучий лев из самого Теополиса, признаю тебя достойным соперником. Твоя чакра, сильнейшая из всех, кого я видел, даже на великой арене не было равных тебе. 1. Молния, Рэкери, произнес я, собирая чакру и оборачивая в покров молнии свою кисть, выставив руку в сторону. Все назад, сукины дети, отдал он приказ своим приспешникам. Давай, нападай, пацан, я покажу тебе настоящую силу, произнес он, перехватив золотой на вид посох поудобнее. Судя по тому, что я от него чувствовал, то все же позолота, но на поверхности посоха были вырезаны какие-то древние символы, которых я не узнавал, а также силуэты животных и даже драконов. Посох отлично проводил чакру, и если такой переплавить, то на пистолет точно хватит. Немного промедлив с атакой, я собрал в стопах чакру ветра для дополнительного ускорения, а также аккуратно направил чакру в правое полушарие мозга, открывая первые внутренние врата, для использования силы мускулов на их пределе, как и положено при использовании рэкери. Почувствовав, что все готово, я произнес: «Прости, но ты умрешь», не успев даже понять, что произошло. С этими словами я рванул в лобовую атаку с максимально возможной скоростью, убирая даже сопротивление воздуха, использовав мгновенное перемещение и даже частичное мерцание для правой руки меча. В 1 секунду, оказавшись прямо перед ним, я ударил, целясь четко в сердце, полностью игнорируя металлический посох, которым он попытался выставить блок. Но, внезапно, его блок сработал. Посох полностью заблокировал мой удар, и покров молнии со вспышкой лопнул, слетев с кисти, а на посохе не было даже трещины, хотя он должен был быть сломан пополам от такого удара. Вся та сила, которую я вложил в атаку, смогла сдвинуть его всего на метр и заставить заметно напрячься, будто бы была просто умножена на 0 от столкновения с посохом. Округлив глаза, я резко отпрыгнул назад, с руки шел плотный пар, как и в месте столкновения кисти с посохом. Техника точно сработала в полную силу, но какого хрена, хех, советую быть осторожнее с этим. Я и представить себе не мог, что вновь увижу этот посох. Раздался мой же голос в голове, что я говорил про предупреждение. Расслабься, пока ты не ударил, я не был уверен, но на такое способен только посох короля драконов, произнес он. Если ты знаешь об этой штуке, то знаешь и как его одолеть, так? Продолжал я говорить сам с собой. Никак, этот посох неразрушим, таких орудий в мое время было всего ничего. Да и угадаю, это одно из твоих сокровищ? Нет, это одно из орудий, которым я был уничтожен. Даже я не смог с ним справиться, и то, что оно снова стоит на моем пути, пугает меня. Не советую попадать под удар этой штукой, выдал он отличный совет. Что ты там бормочешь, пацан, передумал атаковать, тогда давай я», — произнес здоровяк и уже сам бросился вперед, выполняя круговой взмах посохом. Поднимаясь с корточек, я собрал в правой руке чакру земли, превратив свой кулак в камень, изменив его цвет на черный с помощью каменной кожи. Блок сработал, и его удар был остановлен, но через мгновение произошло еще одно чудо. Каменная кожа треснула, и я почувствовал, как удар отдался в костях сильной болью. Его удар пробился даже через каменную кожу. Я вновь был вынужден отступать назад и в сторону с мгновенным перемещением, но здоровяк не отпускал. Благо, с открытыми первыми вратами я имел преимущество по скорости и легко уклонялся даже от его внезапных выпадов посохом, но и его реакции хватало, чтобы блокировать мои внезапные удары левым кулаком и ногами. Правая рука была временно непригодна, и мне даже показалось, что она сломана, но сконцентрировавшись, я смог понять, что это не так, кость лишь слегка треснула, но даже это удивляло и пугало одновременно. Кто бы мог подумать, что даже подобное насекомое, взяв в лапы это оружие, обретет такую силу. «Заткнись!» — выкрикнул я, попытавшись атаковать в спину заряженным молнией кунаем, но здоровяк просто ткнул мне в грудь посохом, направив его назад. В этот раз я почувствовал, даже инстинктивно использовав каменную кожу в момент удара, это не помогло. Удар был подобен стилю хьюга и имел проникающие свойства. От такого я пропахал ногами по земле пару метров, и отхаркнув немного крови, упал на одно колено. Уже замахнувшись посохом для атаки, он едва не пропустил заряженной молнией кунай в свое лицо, но в последний момент смог перехватить посох и отбить мой бросок, уничтожив заряженное оружие. «ТЦ, а ты хорош, пацан, хех», — раздалось от него. «Хорош, ты еще и половины не видел. Прости, но, надеюсь, лишь на оружие тебе не победить. Земля, адская трясина», — произнес я, ударив левой ладонью в землю. Сила и масштаб этой техники были незначительными при использовании без печати, но мне нужно было лишь остановить одного человека, а для этого хватит и небольшой лужи размягченной земли радиусом в пару метров. В ту же секунду он провалился в грязь по щиколотку и продолжал медленно тонуть, округлив глаза. Пару раз дернувшись, он понял, что одной физической силы тут явно не хватит, а чакру он грамотно использовать не умеет. «Не позволю», — крикнул он и с размаху ткнул посохом двумя руками прямо в лужу, пытаясь разрушить мою технику, и у него это получилось. Вонзив посох в землю, он использовал его как опору и, подобно прыгуну с шестом, вынырнул из болота, опираясь на посох. К его несчастью, именно подобного я и ждал. Прыгнув вперед и вверх с мгновенным перемещением, я ударил вихрем листа, используя свое преимущество в скорости. От такого он отлетел от посоха на десяток метров и, ударившись о землю, покатился кубарем еще на несколько метров назад. Я приземлился уже перед посохом, оставив его торчать вертикально в земле. «Черт!» — раздалось от поднимающегося на ноги здоровяка. Попытавшись сжать правый кулак, я наконец смог это сделать с минимальной болью, а значит, уже смогу использовать руку в бою. Бросившись на меня в рукопашную, он попытался ударить кулаком в прыжке мне в лицо, но я легко заблокировал его кулак левой рукой. В то же мгновение я ударил с правой ноги по его правому колену, заставив его упасть на него, параллельно заряжая чакрой ветра два пальца правой руки. Взмахнув ими у горла здоровяка, я легко его перерезал, достав до яремной вены, и мне в лицо прыснула темно-вишневая кровь. То, что он хотел мне сказать, я не понял, ведь захлебываясь своей кровью и с рассеченными мышцами, говорить он уже не мог. Увидев смерть своего вожака, оставшийся мусор у рва разбежался в разные стороны, едва я повернулся к ним. Стоит отдать им должное, несколько из них взяли своих раненых и, несмотря на риск, все же вытащили их, хоть я и не собирался добивать или атаковать их. Взяв в руки посох, я не почувствовал ничего, вообще ничего, хотя сам не понимаю, чего именно я ожидал. Открытые первые внутренние врата постепенно закрывались, отдаваясь ноющей болью в перегруженных мышцах. Когда я подошел ко рву, ворота мост сразу опустили, позволяя мне войти, и навстречу мне вышел высокий черноволосый мужик с рыцарским турнирным копьем, еще один бородатый блондин средних лет с коротким метательным копьем, рядом с которым оскалился и рычал самый настоящий волк, но, похоже, это животное было дрессировано и понимало, когда нападать не следует. Чуть дальше я увидел также рыжую женщину в мешковатом платье, а расталкивая в стороны всю эту компанию, вперед вышел сгорбившийся старик в сером кимоно, при ходьбе опирающийся на деревянную трость. Глянув через мое плечо, он округлил глаза, убедившись в том, что тот здоровяк мертв. Глядя то мне в глаза, то на мой посох, он наконец произнес: «Я не могу поверить в то, что вижу. Добро пожаловать в лесной приют, дитя пророчества». «Чё?» — только и смог выдавить я из себя, остановившись. «Мы ждали тебя, ибо было сказано, что в час последней нужды придет дитя с далеких земель и станет вашим спасителем. Меня зовут Эром, первый из снявших оковы. Старик, прости, но ты, по-моему, что-то не так понял», — попытался сказать я. «Ты ведь прибыл с далеких земель, так?» — перебив меня, уточнил он. «Так», — не стал я отрицать. «И ты желаешь одолеть великое зло, что уже встречал в своем доме?» «Так», — я кивнул. «Тогда я готов стать для тебя указателем, как мне и предначертано», — прикрыл он глаза. «А тебе?» «Тебе предначертано совершить революцию». Примечание к части. Делитесь впечатлениями в отзывах. Глава 29. Смерть. Примечание к части. Оставлю это здесь. Всем приятного. Усталый путник приближается к концу пути. С. Бывший четвертый своего титула, лорд Райкага, и непокорный. С высоты в один ярус у трибуны с микрофоном обращался к нему бритый мужчина со свисающей черной косичкой, растущей в середине головы, и аккуратной треугольной черной бородкой. Трибунал в составе Совета Пяти Кагэ совместно со спикером Сената, а также представителями Совета Магистров в лице магистра здравоохранения Синджу Цунади Сама и магистра войны в лице меня, Нара Шикамару, готовы огласить ваш приговор, — произнес Шикамару. На ярус ниже в середине просторного круглого зала в окружении стражи из нескольких шиноби, стоящих у панорамных окон по сторонам, а также у входа и конвоиров, удерживающих его за цепь, прикрепленную к окованной железом шее, стоял сам подсудимый. К окове на шее также цепью была пристегнута правая рука с оковой печатью на запястье. На третьем ярусе, что возвышался над трибуной чуть больше, чем на метр, сидели остальные члены трибунала с Наруто в центре, который сдали и грусти смотрел в глаза лысому чернокожему старику, одетому в темно-серый комбинезон. Встретившись взглядом с Наруто, последний лишь ухмыльнулся и едва-едва заметно кивнул ему, прикрыв глаза и выразив молчаливое одобрение его действиям за проявленную жестокость при проведении специальной военной операции, за вовлечение в военное преступление доверенного под командование личного состава путем издания откровенно преступных приказов, идущих строго вразрез с политикой армии Союза, а также с объявленными целями спецопераций, за постановку антигуманных целей и так далее, которые в результате привели к гибели множества потенциальных пленных, потери ценной информации и, что самое главное, за умышленное массовое убийство военнослужащих союзных сил с превышением пределов необходимых для выполнения боевой задачи и необходимой обороны, совершенное демонстративно с целью запугивания противника. Бывший четвертый своего титула, лорд Райкага, и непокорный, полностью признавший свою вину на предварительном рассмотрении: «Вы лишаетесь всех былых званий и титулов и будете изгнаны с семьей с территории Союза Великих Стран навсегда. Предварительным местом вашего изгнания была выбрана страна Железа. По просьбе Совета Пяти Кагэ, их правительство готово вас принять в качестве храмового послушника и предоставить вам и членам семьи кров в храме Трех Волков. Все принадлежащее вам и членам семьи имущество и все денежные средства будут немедленно конфискованы в пользу компенсации тем из семей погибших и пострадавших от ваших преступных приказов, кому еще возможна помощь в случае неповиновения данному приговору». Шикамару выдохнул и, обернувшись, посмотрел на Наруто, который лишь кивнул, и нахмурившись, он продолжил читать: «В случае неповиновения и возвращения на территорию Союза будет применена смертная казнь через повешение», — завершил Шикамару, чем заставил и охмыкнуть, и улыбнуться ему. «А то ну как», — вполголоса произнес и прикрыл глаза. «Вам понятен приговор?» «Да», — в неестественной для себя спокойной манере, едва слышно, ответил ей. «Вам предоставляется последнее слово, после чего оковы будут сняты, и на исполнение приговора мы даем вам 3 суток. Вы желаете что-то сказать в присутствии трибунала?» — спросил Шикамару. «Хех, а ты?» — кивнул он головой вверх в сторону Шикамару с улыбкой. «Ты похож на своего отца, Черного Паука», — спокойно произносил ей. «Я и он никогда не боялись смерти и всегда делали то, что было необходимо, стоя на своем до конца. Наверное, это единственное, что между нами было общего. Я рад, что приговор мне огласил именно ты, пацан. Будь это ты, Наруто, я бы, наверное, расстроился. Я протестую». «Что?» — удивился Шикамару. «Что слышал, пацан? Я не принимаю приговора. Я никогда не покину родину, которой служил всю жизнь. Я лучше умру, чем останусь трястись за свою задницу в промерзших горах, убирая говно за другими стариками и животными», — ответил Эй уже в своей привычной манере, сильно повысив голос. «Я, Эй, непокорный, я...» «Что ж», — Наруто поднялся на ноги. «Тогда у нас нет выбора, господа». Цунади прикрыла глаза, приложив руку ко лбу. «Ваш приговор измененный, завтра будет применена смертная казнь через повешение», — произнес он. «Увести». Окованного цепями чернокожего старика силой выволокли за двери, и лишь после этого, глядя ему вслед, Наруто вновь сел обратно в кресло. «Наруто, я...» Начало было Цунади, но он ее перебил. «Цунади сама, я понимаю и уже не раз слышал все ваши доводы, но решение принято большинством голосов. Значит, такую страну ты хотел видеть. Убивать своих, чтобы боялись чужие. ТЦ, довольно», — выкрикнул Наруто. «Вы все уже слышали. Не я один принимал это решение, и я с ним согласен. Мы должны показать всему народу и миру, что никакие прошлые заслуги и почести не дают тебе права творить, что вздумается. Справедливость только тогда является таковой, когда актуальна для всех. Скажи это Орочимару», — ответила она. «Орочимару, особый случай, и давайте не будем вновь поднимать эту тему. Он уже умирал дважды, и он реально изменился, а также спас, в том числе и вашу жизнь. Мы несколько дней обсуждали приговор. Голосование проведено, вопрос закрыт», — настоял Наруто. «Ладно», — подняв ладони, сдалась Цунади. «Поступай, как знаешь». «Благодарю», — ухмыльнулся Наруто. «Введите следующего», — приказал он страже, и последние, вновь открыв двери в зал, впустили уже незакованного в цепи Даруи, в сопровождении двоих конвоиров. «Хех, сегодня у нас день бывших Рейкага какой-то», — произнес Наруто. «Я бы на твоем месте воздержался от подобных шуток, Наруто», — раздался голос Какаши, сидящего рядом с ним. «Согласна», — поддержала его Курацучи. «Прошу прощения», — произнес Наруто, глядя, как Даруи вводит в середину зала. «Шикамару, начинай». «КХМ», — начал Шикамару, бывший пятый своего титула, лорд Рейкаге, Даруи из облака. «Трибунал готов огласить ваш приговор». «Слушаю», — кивнув, ответил Даруи. «За проявленную халатность и некомпетентность, за попустительство при приведении в жизнь принятого Сенатом Союза закона о запрете религиозной деятельности, а также выявленные откровенно преступные приказы, изданные в пользу жреческого сословия по причинам понебратства с целями замирения и недопущения кровопролития, за несвоевременное выявление угрозы организованной, на вверенной вам народом и сенатом территории, антигосударственной деятельности, которая в итоге привела к особо тяжким последствиям и массовой гибели людей, за позорную сдачу в плен вместо достойного сопротивления с целью замирения с преступниками и мятежниками в результате откровенно неверного понимания ситуации и недооценки степени опасности и важности сопротивления и защиты деревни, за нарушение тем самым присяги лорда Каге. Вы лишаетесь всех былых званий и титулов, а также статуса шиноби Союза Великих Стран. Ваше имя будет вычеркнуто из всех списков и удалено из истории за исключением данного приговора. Ваше имущество и денежные средства будут конфискованы в качестве компенсации пострадавшим от ваших действий людям, которым еще возможна помощь, и их семьям. По вашей воле, вы вольны остаться на вечной службе во искупление своей вины в качестве рядового союзной армии без права повышения в звании и чине, или остаться подданным союза с правом проживания и работы на территории союза, но без права избирать и быть избранным на государственные должности». «Хех», — шумно выдохнул Даруи, опустив голову с пышными бледно-желтыми волосами. «Вам понятен приговор?» — спросил Шикамару. «Да», — ответил Даруи. «Если позволите, то я выберу вечную службу во искупление своей вины», — произнес он. «Да будет так. Приговор вступает в силу немедленно. У вас сутки. После этого за вами придут для указания будущего места службы», — произнес Шикамару. Даруи кивнул. «Вам предоставляется слово. Вы желаете что-то сказать в присутствии трибунала?» «Хех, я рад, что в качестве шестого назначили именно вас, Какаши-сан. Не совершите моих ошибок», — с улыбкой глянув на сидящего в кресле Рейкаге Какаши, он развернулся и в сопровождении конвоя направился к выходу из зала. «На этом все», — развернувшись, произнес Шикамару, и все члены трибунала поднялись на ноги. Хаку и Гаара, сидевшие рядом, вышли через левую сторону, а Какаши и Наруто, демонстративно размявшие шею, пошли направо вместе с Цунади. «Шикамару», — окликнул его Наруто, — «задержись». Остановившись на лестнице и глядя в спины всем выходящим из зала, произнес Наруто. «Хех», — выдохнул Шикамару и, подождав, пока все выйдут, развернулся к Наруто и продолжил. «Если это касательно остальных приговоров, то, думаю, Какаши-сенсей справится с этим и сам за следующую неделю, а по нашему расследованию, я не об этом». Подняв руку, перебил его Наруто. «Есть срочное дело особой важности. Для тебя есть задание ранга С», — произнес Наруто, заставив брови Шикамару взлететь вверх. «Заинтриговал. Ты же, надеюсь, не прекращал тренировки?» — с ухмылкой спросил Наруто, спустившись и присев на подоконник на правой стороне зала. «Обижаешь», — произнес Шикамару, почесав затылок. «Так, что от меня требуется?» После поражения под столицей, войска травы, водопада и дождя понесли серьезные потери, и через пограничников некоторые их представители предложили тайные переговоры. Все же, большая часть оставшихся в живых не хотят продолжать войну. На следующем заседании Сената будет предложено отправить к ним посла мира как последний жест и шанс на урегулирование этого бессмысленного конфликта. Я бы хотел, чтобы этим послом был ты. Хех, Наруто, это же, если ты был прав и там теперь в открытую правят завоеватели, то, будет как на побережье озера. Это откровенная ловушка, и ты не можешь этого не понимать. Знаю, но, мы не можем не дать им шанса. Если не я инициирую это, то... Через неделю они найдут выходы в Сенат и все равно инициируют переговоры, сам понимаешь. Именно поэтому, я хочу выступить инициатором первым и лично и отправить тебя. Ни один из Кага не подойдет для этого. С Гаарой, Хаку, мной и Какаши они уже сражались и проиграли, а Куроцучи просто не выживет в случае, если они все же решили организовать засаду. Ты единственный, кто сможет выжить и уйти оттуда даже в полном окружении, Шикамару. Что ж, почесал он затылок еще раз. «Благодарю, что так высоко оценил меня, но, хотя, ладно, чем черт не шутит, я пойду, можешь взять с собой Даруи. Вот ему и первое задание искупления будет, а тебе неплохое подкрепление. Силы его никто не лишал». «Согласен, так и поступлю», — кивнул Шикамару. «Еще, я собираюсь задействовать в еще одном задании особой важности нашу новую спецгруппу во главе с твоим сыном». «Так», — прикрыл глаза Шикамару, шумно выдохнув. «И, они пойдут с тобой до пересечения границы, а там потеряются на территории водопада и свяжутся с подпольем в этих трех странах. А там оно есть, подполье, если нет, то это еще одна задача для них. Его нужно там организовать и дестабилизировать положение оккупантов. Я более не хочу воевать с живыми солдатами малых стран. Они не заслуживают такой смерти. К тому же, в их интересах остановить Мерлина изнутри, пока он не превратил эти страны в камикадзе окончательно и бесповоротно. Дело нужное, согласен», — подтвердил Шикамару. «Но у детишек совсем нет опыта. Тут вопрос даже не в опасности, понимаешь? По уровню сил они вполне подходят. Организация подполья, даже не знаю, с их уровнем подготовки, это, для этого там и будет Шикен. За те пару недель, пока он был моим личным помощником при штабе, я примерно понял, что он из себя представляет. Ты отлично его воспитал и обучил. Он сам себя обучил», — возразил Шикамару. «Моя роль в этом минимальна». «Все равно», — прикрыл глаза Наруто. «Если уж он не справится, то, считай, мы все не справились, и все наши старания последних лет можно списывать в утиль. И то верно». «Хорошо, Наруто, я одобряю это предложение. Касательно страны морей, может, что можно предпринять и...» «Исключено», — произнес Наруто. «Сенат строго следит за мной и всем моим окружением. Сейчас важно не высовываться. Я даже Хаку запретил любую самодеятельность, а ты его знаешь. Хлебом не корми, дай исполнить чего этакое». «Ясно, тогда делай как знаешь». И Шикамару коснулся его плеча. «Я еще не успел сказать, соболезную. Держись, друг». «О чем ты?» — улыбнулся Наруто. Тоби жив, сидя на каменной лестнице, ведущий к спуску от Кузнечной площади до восточных ворот полуразрушенной и наспех восстановленной деревянными конструкциями крепости древних, которая служила беглым рабам и изгнанникам лесным приютом, сидел пожилой человек и уже более часа просто смотрел в сторону ворот, рядом с которыми время от времени проходил мимо патрульный с факелом. Рассвет еще не полностью вступил в свои права, и факел был нужен, чтобы развеять темноту летнего утра. Массируя ноющие колени, старик вглядывался вдаль и периодически прикрывал глаза, сосредотачиваясь на ощущении того, что было за воротами в сотне метров от места, где он сидел. «Мне кажется, это не самое удачное место, чтобы спать», — раздался грубый голос позади старика. Нахмурившись и оглянувшись через левое плечо, старик увидел идущего к нему с поворота на центральную площадь крепости бородатого блондина с ярко-зелеными глазами, раздетого по пояс. Он шел к нему с коротким копьем в сопровождении своего волка, который не проявлял никаких признаков агрессии по отношению к сидящему на лестнице старику, а напротив подбежал ближе, позволяя последнему погладить себя, словно домашний пес. «Хех, пошел ты», — грубо ответил старик. «Ты же знаешь, что я не сплю. Уже достаточно давно я практически утратил сон. Ну, у тебя были причины, но не так давно тебе же становилось лучше, а сейчас, что опять, волнуешься из-за того чужеземного мальчишки? Хех, значит так и есть. Послушай меня, брат мой по духу, мы оба были рабами и знаем, что никто и никогда не придет на помощь просто так. Этот пацан, никакой он не дитя пророчества, Густ», — нахмурился старик. «Прекрати, только из уважения к тебе, как к нашему маяку и умнейшему из всех изгоев я еще не набил тебе морду, Эрм», — произнес бородатый блондин. «Хватит уже верить в старые сказки. Нам давно следовало самим убить хозяина равнин, льва, но убил его этот, как ты сказал, мальчишка-чужеземец. Он мог бы просто подождать или вообще пройти мимо или даже помочь льву убить нас всех, но он прогнал его стаю и спас наши жизни. Ну, предположим, что... Нет, Густ, не предположим. Даже у Шейка не получилось бы одолеть льва. Пусть он и изгнанный рыцарь, но из оружия у него осталось только его старое копье. Без своих доспехов и щита он потерял половину своей силы. Лев же, лев был гладиатором и чемпионом бойцовских ям. Этот парень совершил чудо. Теперь этот посох в его руках, как и наши жизни. И ты настолько поверил в этого пацана, что позволил ему пойти к хозяину Восточного пика. Мы даже не знаем, где конкретно спряталась эта чертова крыса. Там норда ебени матери из любой он может нанести удар в спину, как он любит. В одиночку даже этот пацан не справится с ним. В горах его ждет только смерть и то, что уже почти утро. Глядя на поднимающееся солнце, произносил Густ, это только доказывает. Наверняка он уже мертв, забудь. Махнул рукой Густ и сел рядом со стариком и волком. «Прости, старый друг, но наши взгляды на этот счет расхожи», — произнес старик и, подняв свою трость, оперся на нее и поднялся на ноги спустя несколько неудачных попыток с раскачкой корпуса. Постояв так еще несколько минут, Эрм уже развернулся и собрался уходить, но внезапно услышал голос караульного. «Это, вы не поверите», — крикнул караульный. «Тот пацан, забравший посох, он возвращается, ты уверен?» Резко подскочил со ступеней Густ. А Эрм обернулся. «Да-да, я вижу его на горизонте», — кричал караульный с уцелевшей части крепостной стены. «Хэррррррр, тфу», — сплюнул в сторону Густ. «Живучий, сбежал небось. Какие будут указания, старейшина?» — обратился караульный к Эрму. «Открыть ворота», — выкрикнул старик и, подозвав остальных из смены караула, они вместе приступили к открытию больших каменных ворот, механизм открытия которых уже давно пришел в негодность и приходилось прилагать недюжинные усилия нескольких взрослых мужчин даже для открытия одной створки. Подойдя ближе к воротам, выйдя аккуратно на середину дороги вместе с Густом, Эрм остановился и, уже видя отблески света на посохе, узнал в идущем парне на горизонте их вчерашнего спасителя. Даже увидев, что ворота открыты, парень в сером плаще без рукавки с золотым, на вид, двуручным посохом без навершия, не стал ускоряться и в том же темпе, лишь чуть нахмурив брови над синими глазами, вошел в крепость и направился к старику и бородатому блондину средних лет, также мельком глянув в глаза рычащему на него волку. «С возвращением, Тобиас!» — с кивком головы, — произнес Эрм. «Надо полагать, то, что ты здесь означает, что ты сбежал, или ты даже не нашел хозяина Восточной горы?» — ухмыльнулся Густ, стоя чуть позади Эрма. Тоби глянул на бородатого блондина с неприкрытым презрением и, убрав левую руку за пояс, на ощупь открепил привязанную к нему сзади отрубленную окровавленную человеческую голову и бросил ее к ногам Густа, заставив волка тут же отвлечься на это и, подбежав к голове, начать обнюхивать ее. «Это же!» — дрожащим голосом и с округленными глазами произносил Густ. Взглянув на лицо и кудрявые черные волосы на отрубленной голове, он узнал в нем хозяина Восточной горы, бывшего рабовладельца и владельца нескольких площадок с бойцовскими ямами, Кирка. «Есть еще вопросы?» — напрягшись спросил Тоби, глянув на Эрма. «Или может есть те, кого еще я должен убить?» — взглянул он в глаза поднявшему взгляд Густу. «Вот значит, как, хозяин Восточной горы и хозяин равнин, мертвы», — констатировал Эрм. «Осталась лишь хозяйка Западного леса. Она... главное препятствие, отделяющее наш приют от прибрежной заставы Бестеля. Хоть он и слуга короля в прошлом, мы не держим на него зла, а вместе мы. Говори за себя, брат. Хэррр, тфу, сплюнул Густ в лицо валяющейся под ногами отрубленной голове. «Мне не доставит удовольствия терпеть тут этих гвардейцев, от которых мы изрядно настрадались в свое время. Да и сам бес, тот еще, Густ, умоляю, будь благоразумен. Только вместе мы сможем гарантировать себе выживание, а быть может, даже возвращение на Ариад», — произнес Эрм. «А мне и тут неплохо», — скривившись, произнес Густ. «Мне убить ее, отвлекаясь от Густа?» — спросил Тоби. «На твое усмотрение. Я никогда не желал никому смерти в своей жизни, но, боюсь, другого выхода нет. Вскоре она узнает о том, что двое других хозяев мертвы, и точно приберет к рукам часть их людей, а там недолго ждать и нападения на нас или заставу». «Ясно, тогда я пошел», — произнес Тоби, проходя мимо к лестнице и направляясь к западным воротам. «Подожди», — остановил его Эрм, мягко коснувшись плеча. «Я тоже немного сенсори. Даже без этого, лишь взглянув на тебя, очевидно, что тебе следует отдохнуть. Все в лесном приюте обязаны тебе жизнью, Тобиас. Подкрепись и поспи немного, хозяйка леса никуда не денется. Я не уверен, что могу себе позволить терять здесь больше времени, а ты сам сказал, что вы сможете помочь мне с поисками обогащенной руды только когда в округе станет безопасно. Пацан, ну допустим, мы найдем для тебя руду», — начал Густ. «Что ты собираешься с ней делать?» «Я собираюсь отлить металл у проводника и изготовить себе и тем, кто пойдет со мной, оружие. Тем, кто пойдет с тобой», — удивился Густ. «Я не собираюсь оставаться на острове вечно», — произнес Тоби. «И еще, у меня есть куча вопросов к Тасуне». На этом Густ, еще больше округлив глаза, не смог сдержать смешок. «КРХ, ПФ», — раздалось от бородатого блондина с копьем. «Что смешного?» — напрягшись, спросил Тоби. «Тасуне, ты про короля Тасуне Пылающего? Ха, ха-ха-ха-ха», — откровенно засмеялся Густ. «Да кто-то вроде тебя даже подойти к нему не сможет. Это последнее, о чем вам следует думать», — прикрыв глаза, произнес Тоби. «Ладно, плевать. Покажите мне, где можно передохнуть». Сдерживая звук призывки, я услышал шевеление в кустах и, резко обернувшись, увидел крадущегося ко мне этого бородатого мужика с коротким копьем в руке, уже без его верного волка. Я бы не дергался так, если бы в этой, самой густой части леса, работала сенсорика, но, при быстрой проверке, я убедился в том, что именно на этом пятаке, примерно в пару квадратных километров, она бесполезна. «Спокойно, пацан», — произнес этот мужик, которого, кажется, звали Густ. Странное имя, да и, если честно, все эти люди слегка странные, но, учитывая, что они живут в изгнании на острове уже более 5 лет, а сам старик почти 10, то, ничего удивительного. Я тут всего-то почти 2 недели, а уже сам свихнулся. Кстати, сейчас моя шизофрения вела себя подозрительно тихо, да и мне самому проверять, как оно там, не хотелось. Старик оказался прав. Он вообще оказался во многом прав, если не во всем. Во-первых, я действительно слишком напрягся, и мне следовало отдохнуть, иначе уже начинал кидаться на людей. Старик предложил дождаться ночи и отправить со мной Густа с несколькими охотниками. Искать хозяйку западного леса на ее территории была плохая идея, особенно делать это днем. Если на восточных холмах и у подножья младшей горы, называвшейся так, потому, что это была вторая по размеру гора на всем острове, выше был только южный пик, который местные называли Старшей горой. Во-вторых, старик оказался прав также насчет опасности вторжения на территорию хозяйки западного леса. По сравнению даже с тем придурком, который окружил лесной приют своими говнюками, у которых было какое-никакое оружие, а также подобие организации и дисциплины, у хозяйки леса было куда меньше людей. Больше всего их было как раз у хозяина младшей горы, но он представлял наименьшую опасность, вылезая грабить в основном прибывающие пиратские суда на южный берег, а сам, в основном, прятался в горных пещерах и ущельях, что было разумно. Таким образом, обычными методами, его было просто не найти. Я справился только за счет сенсорики. Так и держался относительный паритет между 3 разбойничьими бандами. Хозяйка леса никак не могла напасть ни на кого из своих конкурентов, но и они не рискнули бы соваться на ее территорию, и сейчас я начал понимать почему. «Мы взяли одного из ее людей, можешь сам глянуть, на что это похоже. Хэррэрэр, фу», — сплюнув в сторону в своей манере, произнес бородатый блондин в подобии жилета разгрузки поверх простой футболки и полевых штанов. Кивнув ему, я начал пробираться через высокие кусты, переступая через ветки и другие заросли, смотря под ноги, чтобы не создавать лишнего шума. Старик Эрм предполагал, что Алира, как ее звали, могла использовать также животных для наблюдения за лесом. Вокруг нас сейчас не было никого опасного или птиц, пригодных для наблюдения, за исключением только одного относительно крупного ворона, размером с собаку, но, в нем, я, почему-то не сомневался. Эта сволочь преследует меня еще с начала бойни на кораблях, тогда он появился ночью, а напали на нас ближе к полудню. Спустя пару дней на заставе я узнал эту чертову птицу Вестника. Жаль только, что Вестника хреновых новостей. Впрочем, на острове его появление пока не стало предвестником чего-то совсем плохого на фоне того, что и так происходит. Вот, указал он мне рукой на сидящего под большим дубом в десятке метров впереди низкорослого и полноватого мужичка, раздетого по пояс и в набедренной повязке, сделанной из шкуры какого-то животного. Подойдя ближе, я заметил на его теле несколько крупных язв, да и пахло от него неприятно. Зубы были либо выбиты, либо выпали сами, ногти на ногах, как и пальцы, были изранены либо о камни, либо черт его знает, как. В его глазах я увидел лишь какое-то странное опьянение. Он весь трясся, как осиновый лист, но, при этом вряд ли он боялся меня или окруживших его нескольких охотников Густа, как и рычащего рядом волка. Мы его пальцем не трогали, если чё, только скрутили и с мешком на голове приволокли сюда. Ван из той хаты на дереве, указал Густ в сторону домика на дальнем дереве в паре сотен метров, который было неплохо видно отсюда. Они у нее все вот такие, произнес он. Ясно, ответил я, присаживаясь рядом с пойманным мужичком, смотрящим на меня обезумевшим взглядом. Эй, ты вообще меня видишь? Помахал я у него перед лицом рукой, и он начал отворачиваться. Эй, я выдал ему пару слабеньких пощечин и этим смог зафиксировать на себе его внимание. Как тебя зовут? Вполголоса произнес я. Я, и краткое, я, ты, мне нужно еще. Она обещала, если буду сидеть там и смотреть, чтобы никто не пришел, то получу еще. Чего ты получишь? Спросил я. Никто не приходил. День-ночь. Я смотрел. У меня был лук. Надо стрелять, если кто чужой будет здесь. Так она сказала, а потом вы пришли. Я, как вы пришли? Спрашивал уже он, а затем резко отвернулся и, пуская слюну, уставился в землю. Вот такая херня со всеми. Мы не первый раз ловим этих ублюдков, произнес Густ, заставив меня повернуть к нему голову, и тут, как, резко заорав, этот мужичок бросился на меня и попытался укусить за горло, но моей реакции хватило, чтобы резко оттолкнуть его и кувыркнуться назад с выпрыгиванием. Ре-е-е-е-е. Продолжив орать как резанный, он кинулся на одного из людей Густа, и волк, естественно, среагировал, прыгнув на дурака и сбив его с ног повторно, разорвал ему глотку. «Твою же ж мать!» — выкрикнул Густ, отшагнув назад в момент, когда его волк уже убивал этого придурка. «Назад!» — хлопнув в ладони, он отозвал волка, и тот сразу отпустил свою жертву, но глотка уже была порвана, и пленник захлебывался кровью. «А вот такого я еще не видел!» — удивленно глянул он на меня. «ТЦ, ладно, похоже, вы были правы, и допрашивать этих не самая умная идея, но, если это у них пункт наблюдения такой, то лагерь должен быть рядом. Пошли!» Жестом позвал я Густа и развернулся в сторону домика на дереве. «Пацан, ты уж прости, но дальше мы не пойдем. Мы сейчас и без того зашли слишком глубоко на ее территорию. Для нас вот это уже рекорд. Я, блядь, здесь даже запахов не чувствую, а от этого типа, как и от всех ее ублюдков, должно неплохо вонять. ТЦ, и вы еще называете себя охотниками?» Презрительно ответил я, обернувшись. «Да думай как хочешь, еще никто не возвращался живым после поисков хозяйки леса. Боишься там подохнуть?» «Я, может, и не боюсь, пацан, но, знаешь, в отличие от тебя, как-то не тороплюсь», — ответил Густ. «Тогда возвращайтесь в лагерь или ждите здесь, мне плевать, дальше пойду сам». «Как скажешь, пацан». «Фу», — ответил Густ. Шагом направившись к дереву с домиком наверху, я чуть глубже обдумал ситуацию. Я не имел права ни в чем винить Густа и его людей. Они вообще не должны были мне помогать или соваться на территорию хозяйки леса. Но отчего-то в самом краю сознания всплывало презрительное. Трусы. Забравшись в дом, я понял, что тоже теперь не чувствую даже запахов. Было бы по-другому, я бы точно блевал от запаха дерьма с мочой в большом ведре в углу этого домика, а также недоеденного куска жареного мяса, который уже обгладывали жуки и мухи. Мух тут было в достатке. Еще тут было подобие футона, а также сломанный, видимо, людьми Густа, самодельный лук и несколько стрел с костяными наконечниками, валяющихся на полу. Выглянув из одного из окон, я достал бинокль и вдали, примерно в километре, увидел небольшой столб пара и дыма за рядами деревьев. Выпрыгнув из окна, я направился прямо туда в привычном для шиноби стиле и примерно за 10 минут прыжков уже видел впереди, в паре десятков метров высокий частокол лагеря разбойников. Обстановка внутри напоминала хреновую экранизацию сказок. В середине стоял большой черный котел с каким-то странным варевом, которое кипело на костре и обильно источало пар в воздух. Вокруг собралось пятеро голых мужиков разного роста и телосложения, которые, упав на колени, кланялись этому котлу с безопасного расстояния. Еще чуть дальше на троне из костей, скорее всего животных, хотя, я уже ничему не удивлюсь, сидела высокая голая брюнетка, запрокинув голову назад. Ее ноги были опущены в лужу, крови которой, дорожкой в несколько метров растекалась до костра. На самом котле, той же кровью были нарисованы печати с множеством непонятных символов, которые слегка подсвечивались. Сама женщина была молодой и симпатичной на первый взгляд, но лицо и тело было все в татуировках или просто разрисовано такими же странными символами. Пар от котла накрывал практически весь лагерь. Сделав уже достаточно вдохов и выдохов, я почувствовал, как и у меня все начало плыть перед глазами и, сложив печать концентрации, нарушил свой поток чакры, стоя на ветке, чтобы сбросить наваждение, которому, очевидно, подвергались все, вдохнувшие эти пары. В любом случае этот цирк пора заканчивать. Сконцентрировавшись, я прыгнул вперед и вверх. В целом, мне бы хватило и одного длинного прыжка, чтобы оказаться за частоколом, но, я решил дополнительно оттолкнуться от воздуха с мгновенным перемещением, чтобы оказаться сразу в нескольких метрах от кланяющихся котлу и приземлился на одно колено рядом с одним из этих одурманенных бедолаг. Тут концентрация этой дряни была выше и все вновь начало плыть перед глазами. В очаге чакры будто изжога возникла и, слегка сморщившись, я пнул ногой в сторону от костра одного из этих придурков и подошел ближе к сидевшей на костях и открывшей глаза женщине, снимая посох со спины. «На всякий, уточню, ты здесь главная, хех», — ухмыльнулась она. «Смотря, что ты хочешь получить здесь, в любом случае ты не ошибся». Ее голос отдавался мерзким шепотом в голове. «Если останешься со мной, то обретешь то, что искал. И что же я, по-твоему, искал, а? Это не важно». «Поднимаясь с костей», — произносила она, а я предусмотрительно отошел на несколько шагов. Глянув, как она шагает босыми ногами по кровавой тропе с четкими эхом отдающимися в голове всхлипами, я не выдержал и добавил: «К сожалению, все, что я здесь искал, это твоей смерти». Я прыгнул вперед, взмахнув посохом и целясь по ее шее, чтобы сломать ее и грохнуть эту тварь одним ударом, пока от общей атмосферы не заблевал все вокруг, но посох просто прошел сквозь ее тушку, и она превратилась в пар. С размаху вступив ботинком в кровь, я обернулся в сторону котла, откуда приглушенно были слышны шаги и удивленные выкрики. «Пришедший за моей жизнью всегда платит своей», — крикнула она с размаху, врезаясь всей своей тушкой в котел и костер и переворачивая его в мою сторону. Варево разлилось с выделением пара во все стороны, но большая часть была направлена в меня. За пару секунд я оказался в странном тумане, из которого свет факелов и остатков костра был едва виден. В тумане также скрылась и хозяйка леса, а от разлившегося кипятка я отпрыгнул назад и в сторону мгновенным перемещением. Теперь зрение, слух и вообще все чувства были, если не потеряны, то, точно малопригодны для боя. Я даже собственную чакру едва чувствовал, и стоял будто на деревянной доске, качаясь на волнах и не в силах восстановить равновесие. Несколько попыток развеять наваждение, прикусив губу и ударив себя по пальцам ноги своим же посохом, ни к чему не привели. «Ха-ха-ха-ха», — раздавался ее противный голос в голове. «Я впервые вижу того, кто в состоянии стоять на ногах после такой дозы моего зелья. Мальчики, помогите ему принять меня». После этих слов я услышал приглушенный крик, и на меня по двое начали выбегать голые мужики с ножами и палками. Даже несмотря на слабость, неспособность контролировать чакру от слова совсем, сильное головокружение вместе с тошнотой и преимущество большинства из них в росте и весе, я мог драться и побеждать их. Пусть даже своевременно реагировать на их выпады ножами и прыжки на меня давалось тяжело и приходилось осторожничать и бить только в ответ или выжидать для контратаки, словно в пошаговой игре, когда надо дать противнику сделать ход. Эти ублюдки в плане боевой подготовки почти ничего из себя не представляли. Пары ударов посохом, более чем хватало на одного. Проблема была в том, что я отбился уже от 20-го, а они все не заканчивались. Их точно здесь было куда меньше, когда я наблюдал с ветки. В то, что я проморгал еще 5 и тут их всего 10, я могу поверить, но в это уже нет. Однако же я точно чувствую, как наношу удары по ним, как хрустят их кости, слышу приглушенные крики боли. Кого-то я точно бью. Ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха, раздавался в голове ее противный смех, который звучал вперемешку также и с множеством голосов этих мужичков, которые бегали вокруг меня в тумане и уже с оглядкой на пару десятков лежащих с переломами товарищей, пробовали неожиданно атаковать меня, что получалось у них не особо. Жалкое, прозвучало у меня в голове ее голосом, который сменился моим. Зрелище, раздался голос выходящего из тумана моего клона, которого я точно не создавал. Взмахом рук в стороны он раскидал десяток этих ублюдков, и все вокруг утратило цвета, а меня окатило волной холодного ветра. Он вышел ко мне в том же сером плаще с капитанскими петлицами, только его глаза и взгляд из-под лобья внушали уверенность, а на лице, вместо напряжения с легкой примесью страха, была улыбка. «Тебе нужна моя помощь», — произнес он, лишь его глаза светились синим в этом черно-белом мире. Подойдя ко мне почти в упор, он взялся за посох и потянул его на себя. Сперва я не хотел отдавать ему оружие, но он хрустнул шеей и улыбнулся еще шире. «Тоби, признай это», — произнес он, — «тебе не справиться без меня». «Да пошел ты», — хрипло ответил я, чувствуя боль в очаге чакры. «Время вокруг будто застыло. Ты мне не нужен, изыди». «Да неужели? А кто, по-твоему, удержал твое тело на воде в 4 года, когда тебя учили плавать, а ты, неожиданно для всех, просто пошел по поверхности воды, благодаря кому ты можешь использовать все 5 элементов. Кто спас тебя и девчонку с кровью Индры в том отчаянном падении со скалы? Думаешь, это ты применил каменную кожу? Думаешь, это только твоя заслуга в том, что ты смог выстоять против седоголового и украсть колокольчики с помощью нити чакры? Думаешь, это твой удар мечом отрубил руку тому клоуну на арене? Твоя ли сила позволила тебе выжить и попасть сюда, Тоби? Без меня ты ничто. Крикнул он мне в лицо и, резко дернув на себя, все же забрал посох. «Хм, верное решение, Тоби. Я покажу тебе настоящую силу, всю силу этого мира. Ты должен прожить, убивая, Тоби. Такова твоя судьба. Иди со мной, пой со мной, правь со мной, и твоя власть не будет знать границ». В этот момент он спокойным шагом направился к застывшим в черно-белом мире, показавшим лица из тумана мужикам. Резко подняв посох над головой 2 руками, он начал вращать им, разгоняя ветер вокруг себя и высвобождая большое количество чакры, используя все мое ки на пределе сил. Резкий взмах посохом в правую сторону и волной ветра ураганной силы разбросала 3 мужиков, окруживших меня в разные стороны, и почти полностью развеяла туман. Мир в моих глазах вновь обрел краски, и я вернулся, но уже не совсем в свое тело. По корпусу, рукам и посоху пробегали тонкие, но видимые глазу разряды молнии, и самочувствие резко улучшилось. И я резко развернулся через левое плечо в сторону перевернутого котла в нескольких метрах позади. За котлом с перепуганным выражением лица и округленными глазами на меня смотрела хозяйка леса. По ней было хорошо заметно, как на человека влияет кю такого уровня. Ее конечности дрожали, а по всему телу выступил пот. Сама она побледнела, губы пересохли и потрескались, и наверняка, сейчас она испытывала самый сильный страх в своей жизни от давления кю на уровне генералов, если не КГ. От поднявшегося ветра вокруг колебались даже самые толстые ветки деревьев, и в момент, когда я сделал шаг вперед, она сделала шаг назад. «Раз», — произнес я своим и не своим голосом одновременно. «Я, настоящий я, чувствовал все, каждое дуновение ветра, свою чакру, страх противника, но, с каждой секундой контролировать свое тело было все сложнее. Сопротивляться желанию делать так, как угодно ему, я больше не мог, и в этот момент, когда я сделаю 3-й шаг, наступит твоя смерть. Давай, повесели меня, умри сам, демон!» — закричала она и, сложив несколько печатей, заставила пролитое и смешавшееся с кровью варево из котла подлететь вверх и принять форму подобия острых пик из коричневой жидкости, от которой все еще шел пар. 2. В тот момент, я сказал себе, что все это временно и это надо просто пережить. Она запустила в меня этими штуками, а я лишь сделал шаг вперед, будто одержимый и уверенный в том, что мне ничего не будет. Все 3 попали в оголенную часть моего корпуса с характерным шипением и пытались обжечь мне кожу, но боли почти не было. Я чувствовал, как в конкретных точках попадания сработала каменная кожа, что является идеальной защитой от стихии воды, которую она использовала для контроля этой дряни. «Невозможно», — вполголоса произнесла она. «Три», — произнес я и с мгновенным перемещением спрятав посох за спину, который держался на тонкой стальной леске, как на ремне, спустя секунду поняв, что я у нее за спиной, она попыталась ударить мне в горло изогнутым ножом с разворота, но я легко перехватил ее руку. Удар снизу вторым ножом также не прошел, и крепко сжав ее запястье, я надавил на них и сломал ей кости. С криком боли она упала на колени, и окутывавший ее пар от подачи моей чакры через ладони развеялся, а свои ножи она уронила на землю. Передо мной на коленях стояла уже немолодая и относительно симпатичная брюнетка, а сморщенная седая старуха с крупными залысинами, и я схватил ее за лицо, направив большие пальцы в глаза. Улыбаясь, приложил чуть больше сил и пальцами выдавил ей глаза, а после надавил на череп, и ее мучительный крик резко прервался, когда я резко свернул ей шею с характерным хрустом. «Ах!» — выдохнул я, почувствовав в паху сперва тепло, а затем, в тот момент, я наконец понял, почему его называли кошмаром. Именно с того момента моя жизнь стала напоминать так похожий на рай, ад наяву. Это было словно погружение в охуенно длинный кошмарный сон. Кошмар, которому не было конца. Кошмар, в котором я уже не был собой. Сон, в котором кошмар встал на мое место. Несколько месяцев спустя. В просторном зале главной храмовой башни с высоким потолком раздался голос пожилого мужчины, который в своих красно-золотых жреческих одеяниях с золотым посохом в руке парил мраморным полом в позе для медитации. Его лицо было направлено в сторону цветного окна, через которое он смотрел на беспорядки в раскинувшемся до горизонта городе с большой высоты. «Усталый путник приближается к концу пути, с разворотом через правое плечо», — произносил старик, чей голос также эхом отдавался в голове. Его ки усиленная природная энергия заполняла помещение, и вошедшему парню в сером плаще без рукавки на голый, мускулистый торс с двуручным боевым посохом шестом в руках казалось, что плотный и жаркий воздух в этом помещении имеет собственную волю и хочет его придушить. Несмотря на такое давление и прошибающий его озноб, он, все же, сделал несколько шагов вперед и округлил глаза, когда с дальнего конца зала, поднявшись на несколько ступенек, увидел лицо парящего старика с белой бородой. «Хех!» — выдохнул парень. «Так это все-таки ты!» Прикрыл он голубые глаза и ухмыльнулся. «Мне следовало догадаться, в чем проблема этой страны. Значит, местный король, твоя марионетка?» — спросил вошедший молодой парень с растрепанными волосами. «Хе-хе-хе! Тогда и весь этот мир — моя марионетка!» — произнес старик. «А ты изменился с тех пор, когда мы виделись в последний раз. Больше не побежишь в атаку с криками, с этого расстояния ты прям копия молодого Самаэля», — произнес старик. «Рад, что тебе это навевает воспоминания, ибо я думаю, что ты понимаешь, с какой целью я проделал весь этот путь». Убирая левую руку за спину, не касаясь при этом катаны в ножнах на своем поясе, произносил голубоглазый блондин. «На этот путь тебя толкает сама твоя суть и твоя судьба, но еще не пришло время забрать мою жизнь. Ты здесь, чтобы, наконец, обрести мудрость императора. Хех, и как же, по-твоему, мне ее обрести, наставник? Давай, попробуй преподать мне урок, который станет последним». «Да, ты прав, этот урок действительно станет последним, ибо единственный способ обрести мудрость – это смерть», – произнес старик, ухмыльнувшись и округлив глаза, одарив парня обезумевшим взглядом своих, сияющих золотом, глаз. «Тогда, сдохни», — выкрикнул парень, резко достав из-за спины пистолет. Несколько раз за секунду нажав на спусковой крючок, ускорив палец частичным мерцанием, он выпустил в парящего старика с длинной белой бородой несколько вакуумных пуль, кучно устремившихся в область груди. Прежде чем человек успел бы моргнуть, пули, почти достигнув цели, столкнулись с невидимым препятствием и со звуком удара о стекло перестали существовать. Дополнительные 10 выстрелов также не смогли пробить барьер, лишь очертив его едва видимый глазу сферический контур вокруг старика легкими вспышками от столкновений. «Хаем-хаем-хаем-хаем, неплохая попытка, но...» Старик поднял левую руку, продолжая удерживать в правой золотой посох, и сложил два пальца клинком перед своим лицом. В этот момент, с легкой вспышкой света, по обе стороны от старика появились механические платформы, слегка напоминающие небольшие походные котелки, каждый на четырех, длинных паучьих лапках. По бокам, как котелках, были закреплены свитки, и продвинувшись на пару метров вперед, Механоиды открыли крышки котелков и оттуда поднялся соединенный специальными проводами со свитками механизм, отдаленно напоминающий пистолет в руках парня, но этот был длиннее и крупнее, а его ствол был чуть шире, и механоиды направили эти ружья в сторону голубоглазого блондина, округлившего глаза. «Кажется, ты совсем забыл меня», — ухмыльнулся старик. Техника призыва раздалась от него с улыбкой. В ту же секунду механоиды открыли пулеметный огонь по резко отскочившему в сторону с мгновенным перемещением блондину. Последний также стрелял в них из своего пистолета, но эти пауки-турели умудрялись также отскакивать и отбегать на своих лапках в стороны назад и вперед с большой скоростью, уклоняясь от пуль, а через пару секунд начали прыгать по колоннам, цепляясь за них лапками и стенам рядом с окнами. Против стрельбы молодого парня они буквально заливали его такими же вакуумными пулями на радость ухмыляющемуся старику. Уклоняться от такого плотного огня было почти невозможно, и парень с огромной скоростью стал вращать посохом перед собой и над головой, таким образом создавая себе щит от дождя из пуль, при этом не забывая отстреливаться и даже умудряясь попадать по чертовым турелям, сбивая их с позиции на стенах и причиняя незначительный урон их железным корпусам. «Сука!» — раздалось от блондина. «Меня следует называть мастер. Со времен мудреца шести путей нет такой техники или механизма, которую бы я не смог постичь и совершенствовать». С этими словами старик направил посох вперед и, медленно сдвинувшись в сторону, прицелился в блондина. «Молния! Пурпурный драконий разряд! Ветер! Ураганный барьер!» — выкрикнул в ответ блондин и вложил еще больше чакры, прекратив стрельбу и продолжив вращать посохом. Дракон из ярко-фиолетовой молнии устремился прямо на него и, столкнувшись с посохом, частично развеялся, но, при этом, все же частично поразив тело парня электричеством через вытянутую руку, заставив последнего вскрикнуть от боли и упасть на одно колено. Механические турели спрыгнули на пол и, заняв позиции перед стариком, вновь начали стрелять вакуумными пулями в упавшего на колено парня. Последний стукнул посохом по земле, и перед ним из мрамора поднялась небольшая каменная стенка в человеческий рост, которая несколько секунд сдерживала огонь. После того, как стенка потрескалась и рассыпалась под огнем механоидов, из поднявшейся пыли на них был направлен черный пистолет парня, чья кожа также почернела, и их пули стали отскакивать от него, высекая искру при столкновении. Два выстрела со стороны блондина раздалось в сторону турели по левую руку старика, но вместо вакуумных пуль ее мгновенно поразили мелкие сгустки синей плазмы при столкновении, вызвавшие замыкание и побеги ярко-синей молнии по механизму. Заискрив и зашипев, турель задымилась и прекратила огонь, а через секунду отключилась полностью, и паучьи лапы раздвинулись на все четыре стороны, а корпус пал на мраморный пол. В ту же секунду следующие два выстрела с таким же эффектом достались второй турели. Выходя из облака каменной пыли, блондин возвращал естественный цвет своей слегка загорелой кожи.